Волжское рыболовство употребляло железные уды и удочки разных калибров. Барки же и расшивы, затем и пароходы нуждались в якорных и других цепях. Безводненцы и начали производить кустарным способом на продажу волгарям уды и цепи. Безводненская продукция вверх по Волге шла едва ли не до Малоги и Тверцы, а вниз до Каспия. Дальше спрос на нее обнаружился в Ростове-на-Дону и по берегам Азовского и Черного морей. Когда произошел церковный раскол, никоновцы и староверы по обеим берегам Волги и далеко вглубь их принялись отдельно друг от друга строить на горах и в лесах монастыри и сельские молитвенные храмы. Эти сооружения нуждались в лампадах, чтобы освещать их. Лампады обыкновенно подвешивались к потолку здания на железных цепочках. Подобные же лампадки меньшего размера богомольные люди возжигали у себя в жилищах. Безводненцы изготовляли цепочки для лампад, одинаково раскупавшиеся людьми самых различных вероисповедных толков. Их же на сельских базарах покупали крестьяне для рукомойников, умывальников. Еще оказался немалый спрос на петли и крючки, заменявшие пуговицы как у нижней, так и у верхней крестьянской одежды. Рост производства безводненцев даже вызвал к ним зависть у жителей соседних деревень и сел, таких же малоземельных, которые стали им подражать в ремесле. Постепенно кустарные производства, аналогичные безводненским, развернулись в двух соседних волостях — Новоликеевской и Кстовской. Жители всей безводненской округи не любили привечать нищую братью, от нее легко могли пойти на стороне лишние разговоры о местных производствах. Даже сложилась пословица «Иди до Кстова, не встретишь имени Христова». Намек, что нищие обыкновенно собирали подаяние, употребляя присловие «ради Христа». Все-таки нищая братья в безводненскую округу наведывалась, и, кажется, особенно слепые, догадавшиеся оправдываться тем, что как работают кустари, ведь они же не видят, и значит, конкурентами им сделаться не могут. Кустарям же той порой нужна была в очень большом количестве проволока разных сортов. Если ее тянули, отшлифовывали сами они, это отнимало у них много времени, которое могло быть использовано гораздо продуктивнее за верстаком. И вот кому-то в безводном пришла в голову мысль к работе на железотягольных станках приладить слепцов. Произошло это, надо полагать, очень давно, потому что все источники литературы, отметившие участие слепых в безводненских промыслах, о таковом явлении говорят как о факте, вполне здесь обыденном. Слепые работали в крайне тяжелых условиях, поэтому если они в большом количестве сходились в безводное, то сюда, конечно, влекло их главным образом желание работать, а не агитация хозяев, которые ничего хотя бы сколько-нибудь заманчивого здесь им не обещали. Сходились на работу слепые в течение многих лет, следовательно, желание трудиться, вопреки иным кривотолкам, постоянно было свойственно их массе, да и классовый инстинкт побуждал их к тому же самому, коль скоро происходили они чаще всего из порабощенного крестьянства. Железотягольные заведения, в каких работали слепые, представляли собой довольно глубокие землянки, а вернее сказать, ямы без пола и с такими же голыми стенами. Увенчивались они поверх земли четырьмя-пятью рядами бревен, положенных срубом на края землянки. Сруб этот поддерживал убогую, обыкновенно соломенную крышу с маленьким окошечком без стекла. В зимние холода окошечко затыкалось тряпками или соломой. Иногда оно вовсе отсутствовало. Тут же в срубе находилось отверстие, заменявшее дверь в землянку. Оно загораживалось приставным деревянным щитом. Печки внутри землянки и вообще какой бы то ни было топки для ее обогревания, как правило, не устраивалось. Температура поддерживалась, как говорили, самогревом, то есть дыханием работающих здесь людей. Для различных изделий требовалась не одинаковая проволока, но соответствующая всякому из них своей толщиной и эластичностью. Кустари же первоначально ее приобретали только что вышедшую из кузниц очень грубую и несоразмерно толстую, нуждающуюся в дополнительной обработке. Железные проволоки, ее нужные качества и должны были придать слепые на тягольных станках. По толщине, выражаясь на языке техники, безводненские мастера употребляли проволоку от номера первого до седьмого. В середине землянки был устроен так называемый станок, вертикальная деревянная ось, имевшая упор своим верхним концом в крышу землянки. На оси вращались два круга.